рискну я в путь не по делам, не потому, что надо, а потому, что манят облака, жара, в теньке прохлада. Впервые еду за рулем 3 дня, только чтоб потанцевать, купаться в музыке и, глядя на рассвет, стихи писать. Еще недавно я сказала бы себе: ты что, с ума сошла? А дом, работа, деньги и важные дела себе б нашла. Привычный быт, заботы, в тюрьму себя бы заперла, сама бы убедила и за колбасой бы в магазин пошла. А те, кто с рюкзачком по миру, они ведь не в себе. Диагнозы и травмы, комплексы увидела б везде. Что сделает тебя счастливым, неизвестно никому. Расслабившись, узнаешь это. Доверься сердцу своему.